Вокруг трех знаменитых актеров группировались звезды меньшей величины из артистической плеяды, пленявшие в те годы римскую публику, которая толпами шла в театры смотреть трагедии Эсхила, Софокла, Эврипида и Пакувия, и комедии Аристофана, Менандра, Филимона и Плафта. Вокруг Эмбуларии, Эзопа, Росция и их сотоварищей теснились назойливые поклонники, тупые бездельники, одержимые манией величия, глупейшим тщеславием и жаждой сильных впечатлений и ощущений. До какой степени дошло в ту пору в Риме поклонение актерам, можно легко понять по их огромным доходам и их богатству. Достаточно сказать, что Росций зарабатывал по 1000 динариев за спектакль, а в год это составляло 146 тысяч динариев. Марк Тулий Цицерон, пройдя ряды, отделявшие его от Катона и Цепиона, подошел к ним и после дружеского приветствия сел рядом, вступив в разговор с Катоном, которому испытывал большое расположение. Марку Тулию Цицерону, как мы уже говорили, в это время было 26 лет. Он был молод, хорош собой и имел величавый облик, несмотря на свое болезненное, слабое телосложение. У него была длинная шея, мужественное лицо с выразительными, энергичными и правильными чертами, необычайно широкий лоб, сообразно его могучему уму, густые взъерошенные брови, из-под которых сверкали большие глаза. Он был близорук. На его губах совершенной формы почти всегда играла улыбка, зачастую улыбка ироническая, но даже в самой иронии своей, носившей отпечаток добродушия. Одаренный прозорливым умом, блестящей памятью и красноречием, Цицерон, благодаря упорному прилежному труду, которому он отдавался с большой любовью, в 26 лет прославился одновременно как философ, как оратор и как блестящий всеми признанный поэт. Цицерон изучал поэтику еще в очень молодые годы у греческого поэта Архия, которого он защищал впоследствии в одной из своих знаменитых речей. Архий пользовался громкой известностью благодаря своему поэтическому дарованию и душевным качествам. В ту пору он жил в доме великого Лукула, победителя Митридата и Тиграна, обучая детей искусству стихосложения. Одновременно он открыл в Риме школу, которую посещали молодые люди из патрицианских семей. Ко времени нашего повествования Архий сочинил и опубликовал поэму «О войне кимвров», где превозносил отважного Гая Мария, единственного из всех римлян, который в период республики 7 раз избирался консулом. Доблестные подвиги Гая Мария не только доставили ему честь победы над Югуртой, но спасли также республику от губительного нападения тевтонов и кимвров, и он удостоился наименования третьего основателя Рима. Еще будучи учеником в школе Архи, 15-летний Цицерон написал поэму «Главк Понтий», которая плавностью стиха и красотой стиля заставила заговорить о нем. Тогда еще не было Лукреция, Катула, Вергилия, Овидия, Горация, обогативших латинский язык своими дивными поэтическими творениями. Посещение школы Архи не мешало Цицерону усердно слушать лекции сначала философа-эпикурейца Федра, потом стоика Диодота и академика Филона, бежавших из Афин, которыми завладел Митридат. Он слушал замечательные лекции по красноречию, которые читал в Риме в течение 2 лет знаменитый Молон Родосский, прибывший на берега Тибра, чтобы исхлопотать у сената возмещение издержек, понесенных городом Родосом, сражавшимся на стороне римлян в войне против Митридата. Красноречие Молона было столь необыкновенным, что он первым получил разрешение выступать в сенате на греческом языке без посредничества переводчика. Цицерон с большим усердием изучал законоведение под руководством обоих сцевл, сенаторов и ученых-юристов. Старший был Авгуром, младший — верховным жрецом. Они обучали его самым тонким приемам и тайнам юриспруденции. Когда ему было только 18 лет, он участвовал в Марсийской или Союзнической войне под началом Помпея Великого, и, как он сам потом рассказывал, его поражала храбрость и постоянные удачи Суллы. За 2 года до описываемых событий Марк Тулий впервые появился на форуме и произнес речь в защиту Квинтия.